Они на кровати. Лукреция чувствует, как ее пальцы нерешительно касаются его кожи. Представлять или действительно чувствовать стимулируют одни и те же зоны мозга. Далее гость очень медленно снимает с нее одежду, под которой оказывается темно-синее кружевное белье.